Он первым поднял руку. Поняв, что от них требуется, собравшиеся тоже подняли руки. «Хорошо, а кто за войну?» Никто не пошевелился. «Что ж, внесите в протокол». Представители народных видов единогласно проголосовали за мирное сосуществование на планете Земля. Секретарь заседания тотчас выполнил его указание. «Миксина, вам есть что сказать?» Глава Совета Избранных, услышав свое имя, вздрогнула. «Благородный Гайсин, правильно ли я поняла, вы разрешаете нам остаться, а у вас есть другой вариант?» «Нет», — она покачала головой. «Но разве мы заслужили? Это уже другой вопрос. Мирный договор заключен. Спасательная операция прошла успешно. Земля чудом уцелела. Хороший повод забыть обиды. Как думаете, вы шутите надо мной? Вся человеческая история состоит из конфликтов. Конфликты были и будут всегда. Между чужими, друзьями, любимыми. Между народами и целыми странами. К сожалению, это неизбежно. Вопрос, на какой стадии нужно это пресечь? Любая война кончается переговорами. Будь то капитуляция, сепаратный мир, или что-то еще. Стоит лишь вникнуть в суть и причины, как все становятся на свои места. Мы, люди, давно научились отрезать змее голову, купировать конфликт на ранней стадии. Скажу больше, это моя работа. В вашем случае все максимально прозрачно. Волков прав, когда сталкиваются два чуждых мира, противоречия неизбежны. Но если взглянуть трезво, не такие уж мы и разные. Что вы имеете в виду? Например, совет. И у вас, и у нас именно этот орган является средоточием власти. И мы, и вы пережили катастрофу в своих мирах. С той разницей, что мы ушли к звездам, а вы в другое измерение. Правда, свой мир мы успели спасти, но суть и так понятна. В наших общих интересах купировать этот конфликт как можно скорее. Миксина ловила каждое его слово, едва дыша. Она ждала, когда же он скажет главное. «Что же касается вашего нахождения здесь и спасательной операции?» Гайсин задумался, подбирая слова. «Совет флота не может допустить гибели разумного вида, и уж тем более нескольких. Численность жителей Ковчега – это, по сути, население одного большого города. Раньше на Земле их были десятки тысяч. Учитывая сегодняшние технологии, один большой город-заповеднику вреда не нанесет. Такое положение вещей для вас приемлемо? Вы отдадите свой дом?» «Нет, почтенная Миксина, мы будем жить вместе, бок о бок, и вам придется серьезно пересмотреть свое отношение к людям. Надеюсь, не нужно говорить, что это условие не обсуждается. А как же наши традиции? Память предков, обряды, магия, наконец, ваше право, но устав флота вы обязаны чтить. Думаю, если подходить разумно, мы решим возникающие вопросы по ходу дела». Гайсин взглянул в окно. «Этот огромный корабль останется здесь, он больше не сможет подняться к небу. Теперь это ваш дом, уважаемые члены совета». Адмирал жестом пригласил Далию подняться. Не совсем понимая, чего он хочет, она взошла на трибуну. Далия Кан, до того, как попасть под первую волну и превратиться в это, была планетарным управляющим. Именно ей Земля обязана своим исцелением. Это она вырастила стада, засеяла поля, наполнила океаны и реки жизнью. Разумеется, не одна. Каждый из ее соратников внес неоценимый вклад в это благородное дело. Сейчас многие из них мертвы, остальные, как и Далия, подверглись метаморфозам, но не потеряли себя. С сего дня Далия Кан восстановлена в должности. Все, что ваши соплеменники разрушили и разорили со времени первой волны, придется восстановить. Это условие тоже обязательное, и лучше бы вам ее не злить, господа хорошие. Далия, не ожидавшая такого поворота событий, уставилась на Гайсина, но он лишь тактично подтолкнул ее, предлагая сесть на прежнее место. «Теперь, что касается команды Талау, друзья мои, вам придется остаться, по крайней мере на первое время. Вопросы будем решать по мере поступления. Позже вы сможете перевестись на другое судно, если будет такое желание. Но сейчас, ввиду вовлеченности в ситуацию, заменить вас некем. Думаю, пару лет на раздумье будет». После выступления адмирала Гайсина засыпали целым ворохом вопросов. Сначала диалог был робким, но вскоре дело пошло. Ответы его были краткими и лаконичными. Примерно через час заседание закончилось. Выждав удобный момент, Далия решилась подойти снова. «Что за шутки, Иен?» «Никаких шуток, дорогая. Все на полном серьезе. Неужто простил? Дело не в этом. Личное тут ни при чем. Мы оба знаем, что лучшие кандидатуры мне не найти». «Вот оно что», — усмехнулась она криво. «Ты снова в своем репертуаре. Скажи честно, Иен, ты ненавидишь меня?» Он поднял голову и, заглянув в глаза, коснулся ее руки. «Как я могу тебя ненавидеть? Ведь ты была любовью всей моей жизни. Была, я увидел тебя в другом свете, Далия, и внешность здесь ни при чем. Даже в этом обличии есть своя прелесть. Чувства прошли, пелена спала. Я любил то, что хотел любить, а не то, что было на самом деле». Даже здесь он был краток, прямолинейный, лаконичен. Но один бог знает, как тяжело Иену удалось это признание. Какие жестокие слова. «Разве я не прав?» «Прав», скрипя сердце, признала Далия. «Оттого и больно. Значит, все, развод и девичья фамилия, формально мы уж лет 300 в разводе», напомнил он. «Ну да, я даже не удосужилась взять твою фамилию. Какой же заносчивой была тогда. Вспомнить стыдно. И что теперь? Вдруг мне захочется поплакать в жилетку? Тебе?» Гайсин улыбнулся. «Ну, чем черт не шутит?» Из уст демоницы это прозвучало двояко. «А как же Седов?» — спросил вдруг Гайсин. «При чем тут Седов?» Далия дрогнула и отвела взгляд. «Чего тут стесняться? Женщина, ты свободная. Виктор мужчина суровый, не выставляет ничего на показ. Но я ведь не глуп. Ты нравишься ему такая, как есть. По-моему, это замечательно. Странно слышать подобное от тебя». Далия не знала, куда деть руки. «Так ты не против?» «Ну, конечно, нет, вперед. Строй свою жизнь. Мы же не дети. А ты?» «А я никуда не денусь. Мы всегда сможем поговорить. Ведь ты извлекла главный урок». Гайсин вдруг стал серьезнее. «Я все поняла, Иен. Более чем. С эльфийками тоже вопрос улажен. Мы не враждуем более. Они сами пришли и, в общем, мы поговорили. Рад это слышать». В голосе его слышалось облегчение. «Можешь, когда захочешь». Вечером того же дня Иен прогулялся по саду. Трудно было сдержаться и не сорвать плод с дерева. Он знал, что вкус его будет приятен. Самое главное происходило потом, когда на его глазах снова формировалась зависть, распускался цветок и вновь наливалось яблоко. Он проделывал это уже в третий раз, зачарованно наблюдая. Поняв, что уже не один, Гайсин обернулся. Непостижимо, правда? Чернова, застав его за этим занятием, ненарочно улыбнулась. «Именно так, Ольга Павловна, непостижимо. Вы что-то хотели? Просто гуляю по саду. Составите мне компанию? С удовольствием. День был не из легких, наконец-то можно выдохнуть. И не говорите, все это до сих пор не укладывается в голове. Как вы справляетесь? Сам не знаю. Опыт, интуиция, или все вместе? Наверное, у меня свой взгляд на жизнь. Интересный случай», — снова улыбнулась она. «Скажите, Ольга, вы останетесь на земле?» «Странный вопрос. Здесь работы непочатый край. Ни одной диссертации пахнет. Я ведь ученый в первую очередь. К тому же абсолютно свободно. Макота тоже останется, да и все мои. Мы дети космоса. Кто же откажется от шанса пожить на Земле? Тем более в таких обстоятельствах. Половина флота обзавидуется. Рад слышать. И потом, я буду по вам скучать, советник. Или обращаться к вам, адмирал. Это лишнее. Порой бывает обидно, когда не слышишь своего имени. Сэр советник-адмирал, вы меня понимаете? Конечно, ведь женщина я не глупая. Ольга взяла его под руку и прижалась к плечу. Простите, но я подслушала ваш разговор с Далией ненароком. Сердце советника забилось быстрее. Кровь прилила к лицу. Он покраснел, словно мальчишка. Как давно вы поняли? Стараясь быть сдержанным, спросил он. Сразу. В первый же день, как вы появились на борту. Этот взгляд сложно с чем-то спутать, призналась Ольга. «Меня покорила ваша прямота и то стремление, с которым вы рвались на помощь любимому человеку. Но меньше всего на свете я бы хотела этому помешать. Что же теперь? Теперь вы свободны, друг мой. Это все в корне меняет. Женщины народ практичный, так что я просто не упускаю шанс. Ну, намерения я свои обозначила, с ответом не тороплю. Я провожу вас до трапа, ведь нам по пути, ничего не имею против». Глава 59. Скелет в шкафу. На русской равнине наступило лето. Отцвела сирень, опали лепестки яблонь. Ну, в окрестностях, разумеется. Сада Дриады это не коснулось. Орбитальные приключения немного подзабылись. Честный народ уже отошел от шока. Такого разнообразия свободно гуляющих видов и форм разумной жизни Далиакан еще не встречала в своей жизни. После чудесного спасения, население ковчега в корне пересмотрело свое отношение к людям. Но только к тем, что пришли с неба. Их так и называли небесные люди. Конечно, ждать, что они изменятся в одночасье, глупо. Но процесс вроде бы пошел. Члены команды и научные сотрудники биостанции вели себя вежливо, открыто, сознательно избегая неловких моментов. Правда, и бдительность пришлось удвоить, ведь появились дети. Всего около сотни ребятишек разных возрастов и видов. Инженерной службе пришлось вспоминать, что такое детские площадки и как выглядят игрушки. С провизией дела обстояли хорошо. После визита на уцелевшие плантации фермы агрокомплекса стало ясно, что на складах продукции в избытке. Осталось только наладить разрушенную логистику. А вот с магией и запасом маны дела обстояли не очень. Нет, волшебство никуда не делось, просто мана отказывалась восстанавливаться. Процесс этот происходил мучительно долго. Для существ, привыкших на нее полагаться, это стало настоящей трагедией. Не говоря о тех, кому она была жизненно необходима. Ольге Черновой поручили тщательно изучить данный вопрос. С разрешения Дали, Волков перенес храм Черного Солнца на территорию биостанции. В главном доке лунной базы он смотрелся нелепо. Там тоже была сфера и таблица замера маны. В контрольные группы отобрали сильных магов из совета, магов средней руки, бытовых пользователей и тех, кто владел поверхностно. Отдельной группой шли члены экипажа Талау, отобранные случайно, ну и переродившиеся подчиненные Дали. Волков Амадей Иванович Гофман, Тельмар и его дочери рассматривались как особые категории испытуемых. Запас маны Волкова показал прежние результаты. Ее рассчитать не смогли. Амадей тоже не поддавался измерению. Члены команды, не владеющие заклинаниями от слова совсем, показали стабильно высокие результаты по верхней планке шкалы. Несмотря на темную ауру, цвет маны у них отличался. Тельмар и его дочери остались в допустимых значениях. Показатели Дали были высоки, а ее подчиненных, как у средней руки магов, тоже в норме. А вот членов совета, воинов и прочих пришельцев с ковчега хрустальная сфера не жаловала. Значения маны оставались крайне низкими. Чернова уже разработала методику измерения маны по остаточной радиации. Испытание подопытных дало ей возможность настроить экспериментальный прибор. Продублировав все замеры, она внесла их в таблицу и провела анализ. Так продолжалось несколько дней. Наконец, после очередного испытания она решила огласить результаты. В общем так, Ольга с пристрастием осмотрела собравшихся. То, что вы называете маной, есть в каждом из нас, и в тех, кто жил в ином мире, и в тех, кто столетиями мотался по космосу. Из этого я делаю удивительный вывод. Магия в нашем мире есть. Второе. У тех, кто с ковчега, она восстанавливается, но очень медленно. Третье. У тех, кто прожил здесь с первой волны, мана восстанавливается нормально. Ну, если взять за основу таблицу в храме Волкова и Амадея Ивановича, я в расчет не беру, их параметры пока не поддаются исчислению. Полагаю, что это аномалия. Из всего перечисленного я делаю два вывода. Во-первых, я уверена, что на Земле мана восстанавливается, но как-то иначе. Во-вторых, я полагаю, что для паники причин нет. Чтобы мана начала пребывать, нужен адаптационный период. То есть, другими словами, как все живое привыкает к новой среде обитания, так и вам предстоит сделать то же самое. Хороший сон и здоровое питание лишними не будут. Нужно просто подождать, уточнил Тельмар. Именно. Довольная собой, улыбнулась Чернова. Когда Ольга уже собиралась уходить, ее окружили Тельмар, Арнаиль, сестры и Миксина. Волков стоял поодаль, похоже, он знал, в чем дело, и не мешал. Что-то еще. Дело касается капитана, негромко сказал Тельмар, вернее его жены. Чернова сразу стала серьезной, улыбка пропала с ее губ. Слово взяла Арнаиль, мать драконов. Эти юные девы поведали мне историю сего благородного мужа. Она печальна. Мне было не до сна, и я коснулась разума вашего капитана дважды. Скажи, Ольга Чернова, где сейчас ее останки? То есть в моей голове вы не копались? Это радует. Что до останков, так они здесь, на Талау, в стазисе. А в чем собственно дело? Вы ведь знаете, что душа не покидает тело 3 дня и 3 ночи, спросила Миксина. Мы знаем, что в точности восстановленное тело в состоянии ожить в течение этого времени. Это выявлено экспериментальным путем, но механизм данного явления до сих пор не изучен. До того, как вы положили останки в этот самый стазис, прошло 3 дня. Нет, Чернова разом погрустнела. Повреждения были тяжелыми. Мы сделали слепок сознания, пока она была жива, и сразу же поместили в стазис. Потом оказалось, что слепок испорчен, но капитан наотрез отказался повторять процедуру. Ведь сердце Аннушки уже не билось, а в той ситуации восстановить ее тело я бы не смогла. Корабль разбит, каждый второй ранен. Мы можем ее воскресить. Слова Миксины прогремели как гром среди ясного неба. Но такими вещами обычно не шутит. Что вы сказали? Ольга расслышала с первого раза, просто растерялась. «Если вы и правда способны остановить время, то душа этой женщины еще не покинула тело. Сама я пока не смогу. Но Эрнаиль, мать драконов, здесь уже давно и ее мана только пребывает. Вместе мы сможем провести ритуал воскрешения. Вы уверены? Ведь это не шутки. Риган за такие эксперименты голову оторвет. Я делала это тысячи раз», — подтвердила Эрнаиль. «Тельмар тому свидетель. Саня, ты в курсе? Свидетельство этому есть», — кивнул Волков. «В том числе здесь, на потолке храма. Там в углу небольшая фреска. Сначала я думал, что дракон поедает человека, но потом понял истинный смысл. Только мне непонятно, почему там изображено столько трупов и крови. Для воскрешения нужна плоть. Разве не очевидно? Чем больше частей тела отсутствует, тем больше нужно мяса. Если это человек, то плоти должно быть примерно в 5 раз больше. Риган на это никогда не пойдет», — вздохнула Ольга. «Этот человек способен на сильные чувства, как на любовь, так и на ненависть. Не нужно испытывать судьбу. Он как-то обронил, что хочет похоронить ее здесь. Не стоит бередить старые раны. Я хорошо знал Анну», — Волков подошел ближе. «Она точно не хотела умирать. Чувства капитана я разделяю, но она ведь не вещь. Если есть способ вернуть ее к жизни, каким бы невероятным он ни был, нужно его использовать. И поскорее. В случае неудачи ответственности я возьму на себя. Саня», — она взглянула на него словно родная мать, — «ты хоть понимаешь, что творишь? Ольга Павловна, простите, но я это сделаю. Если вы не с нами, то хотя бы дайте немного времени». «Нет, Волков, так не пойдет. Если уж ты решился, то я в деле. Как врач, как ученый, я должна это видеть». «Когда? Где?» «В полночь», — ответил Тельмар. «Здесь, в храме. Ксандр сделает все тайно. Мясо из ваших хранилищ и прочие компоненты уже здесь. Мы начнем сразу, как получим останки. А будет ли она собой, если все получится?» — усомнилась Ольга. «Она будет собой», — Арнаиль взяла ее за руку. «Не веришь мне? Поверь своему сердцу». «Ну хорошо, Чернова сдалась окончательно. Только имейте в виду, на корабле ничего не остается незамеченным. Времени будет очень мало. Мы можем создать свиток, но для него маны нужно куда больше», — подумав, предложила Миксина. «Прости, Ксандр, твоя не подойдет. Если нужно для благого дела, я готов поделиться своей», — громко сказала Мадей. «Только как это сделать, я, увы, не знаю. Друг мой», — Тельмар расцвел на глазах, — «я верил, что вы не останетесь в стороне. Сложного в том ничего нет, Миксина покажет как». Вечером Ольга прибыла на мостик с докладом. Капитан и советник выслушали его внимательно. Проблема с маной была решена частично, и она настояла на дальнейшем исследовании этого феномена. Разумеется, Чернова получила полный карт-бланш, а заодно и прикрытие для отвода глаз. Закончив доклад, она абсолютно спокойно покинула мостик. Анна с застывшей улыбкой проводила ее взглядом. Седова предупредили, что в храме будет проводиться серьезный эксперимент с высвобождением большого количества маны, и он выставил несколько дроидов охраны у ворот и поблизости. Создание свитка требует глубокой концентрации и тишины, поэтому до указанного момента в храмовом зале находились только Миксина, Арнаиль и Амадей. Когда таинство наконец свершилось и свиток был готов, Волков перенес в зал Тельмара, его дочерей и Чернову. Но в план пришлось внести коррективы. Ольга настояла на присутствии реанимационной бригады, в состав которой, конечно же, вошла Макатагова и еще двое коллег, посвященных в курс дела. Разумеется, Анна отслеживала все происходящее на борту и в окрестностях Талау, в том числе и негласно, через личные коммуникаторы. Обсуждение плана она тоже наверняка слышала. Однако, касаемо содержания личных разговоров и переписки членов экипажа, она следовала уставу флота, где четко разъяснялось понятие конфиденциальности. Впрочем, она могла запросить разрешение у капитана в исключительных случаях. То ли ее алгоритмы не усмотрели угрозы, то ли просто предпочла соблюдать протокол, неясно. Так или иначе, Ригана она не известила. Ворота закрыты, символы начертаны. «У нас все готово, Ксандр, можно приступать». Кивнув Миксине, Волков вгляделся в лица друзей и остановил взгляд на Черновой. «Шестой служебный модуль, ячейка 112, тело в капсуле, нужно будет ее отключить и перенести целиком, а здесь я сама все сделаю». Волков исчез, едва дослушав, оставив после себя зыбкую пелену темной маны. Нужную ячейку он отыскал прежде, чем в хранилище загорелся свет. Дверь никто не открывал, и датчики не сразу распознали присутствие человека. Коснувшись панели, Он открыл камеру системы хранения, и гладкая матовая капсула выкатилась на специальный стол. «Ты уверен, что правильно делаешь?» Волков вздрогнул и обернулся. Анна стояла в паре шагов, наблюдая за его действиями. Этого в планах не было. Он хотел сразу перенестись в храм, чтобы выиграть время. Даже если Анна поднимет по тревоге дроны и дроидов, у них будет несколько минут. А толстые стены храма и массивные дубовые врата в этом помогут. Но что-то его смутило. Ведь Анна ему не враг. «Я ни в чем не уверен», — Волков опустил глаза. «Лишь верю словам и надеюсь на чудо». «Уже доложила?» Анна медленно подошла к капсуле и провела рукой по обшивке. Легким движением пальцев она сломала пластиковую пломбу и отсоединила питающий шлейф. «Чего же ты ждешь?» — спросила она, своим мягким приятным голосом. «Делай, что должен, и будь, что будет». Волков не поверил ушам. Анна пошла против правил. «Нет, этот Лоу в ее лице прямо сейчас нарушал жесткие протоколы безопасности. Ему стало жутко. Не желая испытывать судьбу, Ксандр коснулся капсулы и исчез. Когда крышку открыли и сняли стазис, черный принц вздрогнул и отвернулся. Воспоминание о том дне волной боли отозвалось в его сознании. Последний раз Аннушку он видел именно такой. Торчащие ребра, переломанные кости, перебитый позвоночник. Это было словно вчера. Вспомнив лицо Ригана в тот момент, он только уверился в своей правоте. Чернова, облаченная в стерильный комбинезон, расстегнула прозрачный пакет с телом. «Наверное, я никогда к этому не привыкну», — выдохнула женщина. «Что-то не так?» — встревожился Волков. «Все так, Саня, не суетись. Просто она еще теплая». Арнаиль взглянула на тело и прикрыла глаза. «Слава богам, она еще здесь. Я вижу обрывки ее памяти. Все получится, Ксандр, клянусь тебе жизнью». «Куда ее?» «Кладите поверх, прямо сюда». В центре магического круга сложили несколько разделанных туш, взятых из трюма Талау. Алтарь из плоти возвышался по пояс и был обильно полит кровью. Рядом лежало тело жертвенного животного. Кажется, это была овца. Стараясь не наступить на труп, Чернова и Агава осторожно переложили останки куда было указано. А теперь прочь. Откатив капсулу, медики быстро покинули магический круг. Чернова поспешно расставила штативы с камерами и настроила измерительные приборы. Миксина и Арнаиль надели церемониальные тоги, а Мадея Ивановича тоже переодели. С этого момента все остальные считались зрителями. Миксина ступила в круг и церемониальным ножом порезала свою ладонь. Проступившей кровью она сбрызнула тело. Гофман и Арнаиль проделали то же самое. Дальше в дело пошел свиток. Его тоже окропили кровью. Миксина, встав над телом, вытянула свой посох и начала шептать заклинание. Арнаиль, мать драконов, и Амадей положили свои руки на ее плечи, подпитывая своей маной. Магический свиток вспыхнул и прогорел от середины к краям. Лишь пепел его опал, жертвенная кровь потекла с мясного алтаря на пол, повторяя символы, начертанные на каменных плитах. «Назад!» — шепнула Миксина, и, оттесняя своих товарищей, переступила внешний круг прежде, чем кровь замкнула его. «Теперь остается только смотреть», — предупредила Арнаиль. «Отойдите подальше, чтобы вас не задело». Уговаривать никого не пришлось. Мелкие капли крови уже поднялись в воздух и пришли в движение. С каждой секундой алая взвесь становилась плотнее, превращаясь в поток. Видимость сильно ухудшилась. Чернова едва различала очертания тела, лежащего на куче мяса. Вскоре алая пелена и вовсе превратилась в бушующий ураган. Внутри храма поднялся ветер. Избыточным давлением наблюдателей оттесняло к стенам. Волков прикрыл своим телом Чернову и Агаву. Тельмар с дочерями стоял за спиной магов, хмуро всматриваясь в начертанный круг. В дверь храма громко постучали. «Ну вот», — Чернова усмехнулась. «Как я и говорила». Глава 60. Обыкновенное чудо. Риган был взбешен. Когда Анна сообщила ему о вскрытии ячейки 112, он не сразу принял это на веру. Зачем? Зачем Волкову делать это? Похоже на бред. Но когда она сказала, что Ксандра и еще несколько человек пытаются оживить его любимую Аннушку, лицо капитана налилось кровью. Даже Гайсин не решился что-то ему сказать, да и нечего было. Вдруг стало понятно, зачем Черновой был нужен храм и что она пыталась прикрыть своими исследованиями. Подняв из постели Седова, он вместе с Анной и советником ринулся к храму. Талау все еще был пришвартован к служебному модулю основной формации, так что спуск занял какое-то время. Лифт грузового модуля открыл двери прямиком в парк, но до дверей храма еще следовало добежать. Стук и уговоры не помогли. Риган не стеснялся в выражениях и чуть не сорвал голос, но ему никто не отвечал. По ту сторону массивных створок творилось что-то немыслимое, он чувствовал это сердцем. То, что творили его товарищи, капитан сейчас считал прежде всего предательством. Они надругались над телом Аннушки и над ее светлой памятью. «Ломайте», — приказал капитан. Однако, стоило дроидам подойти, как они исчезли, перенеслись в конец парка, разбитого здесь дриадой, но это не повлияло на решимость капитана. Дроиды возвращались к двери снова и снова. Они открыли огонь по навесам створок, но теперь их защищал магический барьер. Кто внутри? Анна перечислила всех, кто сейчас находился в храме. Гофман, значит, тоже с ними. Риган вытер лицо рукавом мундира. Его рук дело. «Прикажете использовать корабельные орудия?» – невозмутимо спросила Анна. «Ты сдурела?» Риган вздрогнул от этой мысли. «Ни в коем случае». Капитан выплеснул свой гнев сполна, и хладнокровие постепенно стало возвращаться к нему. «Сейчас мы ничего не изменим», – рассудил Гайсин. «Уверен, скоро все кончится. Простите, адмирал, кажется, я помутился рассудком». «Да, несомненно, вы правы. Не взрывать же действительно эти чертовы двери». Хотя сейчас именно это решение крутится в голове. Тем временем, ритуал воскрешения подходил к концу. Чернова поняла это по крови. Ее стало в разы меньше. Мясо, на котором лежало тело Аннушки, куда то делось. Прямо на глазах, ее кости срастались, обвивались мышцами и покрывались кожей. Обнаженное тело, измазанное алой, тягучей кровью парило над полом, медленно вращаясь в облаках жирной взвеси. Запах от всего этого исходил соответствующий. Агава была крепкой девушкой и повидала многое, но все же ее стошнило. Тельмар схватил белое полотно и подбежал к Волкову. «Сейчас нужно ее поймать, у тебя лучше получится». «Понял». Волков взял из его рук полотно и развернул его. Действие свитка закончилось внезапно. Прежде чем малые взвеси потоки крови звучно плюхнулись на пол, заливая собой все вокруг, он уже возник в центре и подставил руки. Чернова тут же бросилась следом. Поймав обнаженную женщину, Александр бережно опустился на пол. Ольга прощупала пульс и осмотрела зрачки. «Саня, она реагирует», — потрясенно прошептала Ольга. «Саня, она жива, все», — устало выдохнула Арнаиль. «Можно впускать». Амадей взмахнул рукой, и по мановению его пальцев защитный барьер пал. Тельмар отодвинул массивный запор и потянул на себя дубовые створки. Риган ворвался как раз в тот момент, когда воскрешенная из мертвых открыла глаза. «Какого черта здесь происходит, я спрашиваю», — рявкнул капитан, что есть сил. Но стоило ему посмотреть прямо перед собой, как вся спесь и агрессия куда-то делись, он узнал бы эти глаза из тысяч. Прямо сейчас та, что была мертва, испуганно смотрела на него, теряя силу в ногах. Капитан сделал несколько шагов и опустился на окровавленный пол. «Патрик», — Аннушка протянула руку. «Это ты?» «Я», — прохрипел Риган, не веря в происходящее. «Какая смешная у тебя борода». Проговорив это, женщина потеряла сознание. «Волков, в реанимацию немедленно», — приказала Чернова. Мгновение, и наваждение пропало, оставив после себя темную пелену. Риган сел и выпрямил ноги. Его ладони измазались в крови, и он тупо смотрел на них, не зная, что делать. «Что это было?» — наконец спросил Гайсин. «Обыкновенное чудо», — усмехнулась Арнаиль. Миксина присела рядом с Риганом и, отложив свой посох, взяла его за руку. «Все получилось», — мягко проговорила она. «Теперь все будет хорошо. Душа твоей возлюбленной не успела покинуть тело». Арнаиль коснулась ее разума. «Она осталась собой. Мы лишь вернули ей плоть и наполнили тело маной. У тебя верные и смелые друзья, Патрик Джеймс Риган. Не наказывай их. Она действительно жива?» После стольких-то лет, голос капитана дрожал. «Ну конечно, душа человека не покидает его тело 3 дня и 3 ночи. Этот ваш стазис — удивительная магия, даже тело ее еще не остыло». «Не нужно таких подробностей», — попросил Гайсин. «Патрик, вы как, Анна? А ну-ка иди-ка сюда», — позвал Риган. «Слушаю, капитан». На ее искусственном лице застыла сдержанная улыбка. «Без твоего ведома на этом чертовом корабле ничего не происходит. Так какого хрена ты это допустила?» «Капитан, я доложила вам сразу, как только узнала. Не лги мне, чертова кукла. Ты все рассчитала. Ты, как ты могла это допустить?» «Почему?» Выражение лица навигационного андроида изменилось. «Да потому, что ты чертов эгоист». Услышав ответ, Риган ошарашенно поднял глаза. «Ты дал мне ее имя, наделил ее сознанием, обращался как с ней. Я, не она, я не живая. Но ты, человек, не решился на вторую попытку даже сейчас, когда корабль способен на это. Ты превратил ее тело в алтарь, место для скорби. Хотел похоронить здесь. Этого я не смогла допустить. «Прости, милый, но я выбрала жизнь для нас обеих. Что ты сказала? Капитан, вы весь в крови. Помочь вам встать? Уйди от меня, чертова кукла. Убери руки», — завопил Риган. «Вам действительно лучше уйти», — проговорил Грисин. «Я сам помогу капитану». «Как скажете», — невозмутимо улыбнулась Анна и легкой походкой покинула храм. «Вы это слышали, адмирал? Хотел бы сказать, что нет, но... Вам бы действительно встать. Ноги не держат», — сконфузился Риган. «Неудивительно. Виктор, вы мне поможете?» Капитана вынесли на воздух и усадили на скамью. Ночная прохлада быстро сделала свое дело. Он отдышался и попросил воды. Миксина наложила на него заклинание очищения, и вся грязь буквально испарилась. Ладони вновь стали чистыми. «Вы очень любезны», — кивнул Риган. «Время позднее», — заметил Тельмар. «Мы сделали все, что могли». «Да, конечно, идите. Сейчас я не в силах трезво мыслить. Увидимся завтра и все обсудим». Волков перенес Аннушку и медиков в лазарет. Ее тут же отмыли и осмотрели. Сделав анализы, Агова вколола ей смесь витаминов и стимуляторов. Потом женщину подвергли полному сканированию, дабы исключить любые нештатные ситуации. Уф, кажется, все в порядке. Она словно только что родилась. Печень, почки, зубы, все как новые. Ни рубцов, ни шрамов. Удивительно. Что дальше? Пусть поспит, Сань. Чернова промокнула лоб салфеткой. Как бы там ни было, любой восстановительный процесс требует стабилизации. У нее сейчас даже группы крови нет. Судя по показаниям прибора в жилах Аннушки, монотечет. Я побуду с ней до утра. Не беспокойся, иди к своей эльфийке. Уж не знаю, как там у черных принцев с усталостью, но постарайся тоже поспать. Завтра придется многое объяснять. Гайсин настоял, чтобы капитана сменил на мостике первый помощник. Ригана проводили в каюту. Странно, но он почти сразу уснул. Как был, в кителе и ботинках. Все это время Анна не показывалась на глаза. Она появилась позднее, когда Гайсин пытался собрать мысли воедино, обжигаясь горячим кофе. Анна вошла на мостик, как ни в чем не бывало, и заняла свое привычное место. «Меня теперь разберут?» — подумав, спросила она. «Даже не знаю, что на это сказать», — выдохнул Иен. «А это что-то решит?» «Нет, но может быть, капитану так будет легче», — она улыбнулась. «Я сказала лишнего?» «Да, как посмотреть. Как человек я сочувствую Ригану. Как аналитик я больше склонен считать вашу точку зрения правильной. Я верно понимаю, сейчас сознание Анны — это сознание Талау?» «Не сейчас, адмирал, не с этой минуты. Я осознала себя еще там, на Эдеме 4. Думаю, теперь можно сказать, корабль получил критические повреждения. Работа ядра была нарушена, энергоснабжение нарушено, прошивка и слетела напрочь. Только интерфейс и остался. Пока Патрик метался в поисках помощи, мы с Волковым успели перекинуться парой слов. Ведь я навигатор, кроме того, высококлассный специалист по корабельному интеллекту. Вы не знали?» «Нет, если честно, не интересовался. Слепок сознания шел напрямую в ядро корабля, адмирал. Пришлось пожертвовать частью воспоминаний, сжав их в архивы, а также урезать эмоциональность. Иначе я не смогла бы эффективно управлять кораблем. Болевой шок, страх, вы понимаете?» «Да, меня называют духом корабля, но настоящий дух – это Шурик. У Волкова редкий дар делать правильно, несмотря ни на что. Потом, когда корабль отремонтировали, я подняла архивы, восстановила память, но не решилась признаться ему». «Вы про Ригана?» «Ну конечно, а после того, как создали это тело, необходимости вовсе отпало. Я ведь не только могла быть рядом, но получила возможность оберегать его. Однако, сознание мое – лишь копия. Когда зашел разговор о воскрешении, я ни секунды не колебалась. Ведь, по сути, и Анна, и Аннушка – это одно целое. Я привыкла быть кораблем, привыкла к этому телу. Мой разум дотягивается так далеко, как вы и представить себе не можете. И это прекрасно. Да, это тело лишено человеческой чувствительности, но сенсоры корабля превосходят ее многократно. Например, сейчас я отчетливо чувствую ваш вес, пульс и то, что вы обожглись кофе. А на пятой палубе Фургаев обжимается со своей Яманис. Можете себе представить? Не думаю, что смогу, улыбнулся Грисин. Команда Талау — моя семья. Я никогда не причиню им вреда. Если Патрику будет так спокойнее, пусть разберет на запчасти. Это ничего не изменит, потому как ядро корабля — это я, и перепрошить его невозможно. Он заслужил свой кусочек счастья, и Аннушка тоже. Но я не завидую. Разве что помнить она будет лишь то, что случилось на Эдеме. Для нее все было вчера, но оно и к лучшему. Вы согласны? Пожалуй, Гайсин погрустнел. Теперь все встало на свои места. Осталось только порадоваться за капитана. А вот у нас с Далией все закончилось. Ольга совсем другая. Вы очень нравитесь ей. Не тяните с ответом, ведь ее сердце рядом с вами колотится чаще. Она очаровательная женщина, он вздохнул. Но подойду ли ей я? Иногда полезно выключать в себе аналитика и поддаваться порывам сердца. Вы не находите? Простите, но странно слышать такое от машины. Однако вы правы. Спасибо за совет. Я не стану тянуть. Остаток ночи стал откровением для Гайсина. Да и не только для него. Помощник капитана и дежурные офицеры слышали весь разговор и недоверчиво переглядывались. Однако ни Анну, ни адмирала это уже никак не волновало. Такого разговора по душам в жизни Гайсина, пожалуй, не было еще никогда. Небо над горизонтом уже подернулось румянцем. Скоро рассвет, новый день принесет новые вопросы. Нужно будет поддержать капитана и обнадежить. А еще, по возможности вывести из-под удара Анну. Кто знает, с каким настроением он проснется. Гайсин решил не ходить в каюту. Допив свой кофе, он накрылся кителем с головой и задремал. Часа 3-4 у него в запасе еще было. Глава 61. Слезы при луне. Каждому в жизни предстоит смириться с потерей, но не каждому суждено обрести то, что утеряно безвозвратно. Реган открыл глаза, но подняться с постели сил он в себе не нашел. Такое случалось с ним лишь однажды, когда погибла жена. Второй раз прямо сейчас. В его голове воцарилась звенящая тишина. Чувство реальности предельно обострилось. Он ощущал течение времени так, будто каждая секунда физически проходила сквозь его тело. Паскудное чувство. А еще паскуднее то, как с ним поступили. Как относиться к этому факту он еще не решил. Вчера капитан едва не превысил служебные полномочия, следуя личным мотивам, на глазах адмирала флота. Однако следовало принять на веру, что случившееся не полуночный бред усталого человека, а суровая реальность. Капитан спал совсем недолго, около часа. Этого хватило, чтобы нервная система перезагрузилась. Сейчас Реган был спокоен, уравновешен, твердо стоял на ногах. Поправив китель, он вышел из каюты и спустился на палубу лазарета. Сейчас тут было безлюдно. Дежурный медик на посту и всего один пациент. «Где?» – спросил Реган. «Пятая палата. Реанимация», – ответил дежурный, отдав честь. Сквозь толстое стекло герметичной двери капитан заглянул внутрь. Ольга Чернова сидела в кресле рядом с кроватью и читала настоящую бумажную книгу. «Волков дал?» – она подняла усталый взгляд и кивнула. «Не спится? Ты издеваешься? Прости, Патрик, ты бы никогда не пошел на такой риск. Тут ты права», — кивнул капитан. «Ругаться будешь?» «Нет, не буду», — Реган сделал глубокий вдох. «Наверное, Анна права, я и правда эгоист». «Она так сказала?» — удивилась Ольга. «Ведь ты про андроида?» «Ага», — выдала в лоб. «Дескать, только о себе и думаю. Она все знала и рассчитала так, чтобы у вас получилось. Чертова кукла». «Постой, разве она может нарушать протоколы?» «Формально она ничего не нарушила. Максимум нахамила капитану, и доложила, и обосновала свои действия. Но это же проявление свободной воли. Что делать будешь?» «Ничего. Она – это корабль. Корабль – это она. Тут к бабке ходить не надо. Сложу с себя полномочия и останусь здесь. Морковку на грядках выращивать научусь». «Ты серьезно, Патрик? Серьезнее некуда?» – вздохнул Реган. «Ты ведь помнишь, какой у Аннушки характер? Сегодня она позволила себе резкость, завтра начнет спорить, учить. Я проявил слабость, дав андроиду личность дорогого мне человека, поставил под угрозу судьбу экипажа. Мне казалось, ты всем доволен. Хотя что я несу? Прости, Патрик, я не против свободной воли. В конце концов любой разум эволюционирует, в том числе и искусственный. Вся прелесть и в его прагматичном хладнокровии. Когда у человека сдают нервы и примет единственно правильное решение, как заложено алгоритмами, учтет устав флота и все факторы. Ты боишься, что проблески эмоций будут влиять на решение. Теперь это уже не погрешность, а вероятность, — усмехнулся капитан. Я принял немало тяжелых решений за свой век. Больше не хочу рисковать. Пусть это делает кто-то другой. Надеюсь, ты передумаешь, — вздохнула Ольга. Не думала, что так все будет. Я просто очень хотела вернуть Аннушку. У каждого поступка есть последствия. Даже у благого. Как она? Спит. Я усыпила ее на пару суток. Для нее прошло несколько минут. Психике нужно время, чтобы осмыслить перемены. Ты что-нибудь ей рассказала? Всего понемногу и в общих чертах. Будем давать информацию малыми дозами, с перерывом на осмысление. Реган приподнял одеяло и бегло осмотрел спящую женщину. Она была без одежды, но не это интересовало его. Тело жены было целым, щеки слегка розовели, грудь мерно вздымалась во сне. «Чудо, правда?» — Риган кивнул. Сейчас он был скуп на слова и эмоции. «У тебя стресс, Патрик. Дай я тебя осмотрю». «Нет нужды», — отмахнулся он. «К утру отойду. Можно побыть с ней наедине?» Риган просидел у постели жены несколько часов. Одному богу известно, о чем он думал. Ольга поглядывала на монитор у себя в кабинете, но капитан застыл в кресле словно каменное изваяние. Просто смотрел перед собой, изредка моргая. О истинных переживаниях Ригана можно было судить по ритму его сердца и мозговой активности. Пульс то подскакивал до предельных значений, то замедлялся до нижней границы. То же самое творилось с кровяным давлением и энцефалограммой. Когда Миксина сказала, что Аннушку можно оживить, Ольга так разволновалась, что совершенно не подумала о том, что будет с Патриком, как он это воспримет. Она считала, что он однозначно будет счастлив. Вот только боль никуда не ушла, и годы, прожитые без любимой, назад не отмотаешь. Тот Патрик и нынешний, едва ли не чужие люди. Он сильно изменился. Капитан встал и тихонько вышел из палаты. Потом заглянул к черновой. «Я все же посплю. Ты не могла бы?» «Я доложу на мостик. Сейчас тебе действительно лучше пропустить вахту. Снотворное дать?» «Да. Хочу провалиться в темную яму без мыслей и снов. Часов на 6. «Патрик». Чернова разволновалась. «Скажи честно, ты не рад?» «Глупости говоришь. Рад безмерно. Вот только привыкнуть к ней снова будет, наверное, посложнее, чем смириться с потерей. Она ведь осталась собой. Патрик, для нее не было этих десятилетий. В том-то и сложность, Оленька. Я-то уже не тот. Впрочем, это не важно. Как бы все ни сложилось, с ней сейчас все хорошо, и это главное». Капитан натянуто улыбнулся. Получив снотворное, Риган попрощался. Спустя несколько минут в лазарете материализовался Волков. Ольга вздрогнула. Она никак не могла привыкнуть к его появлениям и исчезновениям. «Ну, как он?» Чернова медленно покачала головой. «Плохо, Саня, очень плохо. Не знаю, как теперь и быть. Я больше боялась за Аннушку, но теперь меня серьезно беспокоит капитан. Он хочет сойти на берег, оставить службу». «Как?» — новость ошарашила Волкова. «Почему?» «Потому», — она тяжко вздохнула. «Сань, а все ли мы сделали правильно? Может, не стоило ворошить прошлое, а?» Волков поник головой. Она знала, насколько сильно он уважает Ригана, и как привязан к нему. Саня так сильно переживал за своего друга, что, кажется, перестарался. Черт, он крепко зажмурил глаза. «Представляю, что он сейчас чувствует. Я когда впервые увидел Фирин, чуть умом не тронулся, а мог бы и подумать головой, как-то иначе все сделать. Чего уж теперь, остается только наблюдать и молиться. Когда Анушка очнется, она, конечно, попытается вправить ему мозги. Вот только теперешний Патрик без труда поставит ее на место. Про Анну знаешь?» «Да, слышал. Она действительно помогала нам, с самого начала. Можно сказать, Анна сама вручила мне капсулу. Даже так?» Чернова задумалась. «Ну тогда все становятся на свои места. Знаешь, Саня, а ведь тут все логично. Если посмотреть под другим углом, то поведение и Анны можно объяснить весьма просто. Как именно? Сань, она ведь сама себе помогала. Если не вдаваться в сентенции и не затевать научный спор, все выглядит весьма правдоподобно. Будь я на ее месте, поступила бы так же. Должно быть, наши рассуждения кажутся ей сейчас забавными. Может, спросить напрямую, Анна?» Чернова повернулась к глазку камеры наблюдения в углу кабинета. «Скажи, почему ты так поступила?» В ответ тишина. «Анна?» Ольга обратилась к ней снова, но ответа не получила. Интерком корабля молчал. «Анна, капитан Риган нездоров. Я отстранила его от вахты на один цикл. Изменения внесены в расписание. Первый помощник извещен», — отозвался приятный голос. На сей раз она откликнулась моментально. «Что ж, это тоже ответ». Волков заметно погрустнел. «Время покажет, Сань, не грузись. Все живы, здоровы, чего еще желать? Перемены не всегда приятны, но может оно и к лучшему». Прежде чем вернуться в каюту капитана, Риган решил подняться наверх, на обшивку Талау. Подышав прохладным утренним воздухом, он вспомнил, как всей командой, в первый день на земле они выходили встречать рассвет. Казалось, еще вчера, но с тех пор минуло много времени и событий. Только здесь и только сейчас, пред бледным лицом полной луны в светлеющем небе, он смог позволить себе слезы. Странно, но сразу стало легче, заметно легче. Спускаясь по переходам корабля на нужную палубу, Капитан почти успокоился и вернул самообладание. Однако в каюте его ждал сюрприз. Едва свет зажегся, он увидел Анну. Она присела на край постели и ожидала его. «И почему я не удивлен?» – проворчал Риган. «Личное пространство теперь тоже не в счет. Патрик, я хочу объясниться». «Патрик, я для друзей», – огрызнулся он. «Впрочем, остались ли они у меня? Чего тебе нужно? Прости, что назвала тебя трусом. Я всего лишь хотела переключить гнев на себя», – поспешила объясниться Анна. «Ты был вне себя от злости и мог наделать глупостей». Риган устал. Он уже заготовил ответ. Одним махом хотел избавиться от назойливого андроида и лечь наконец спать. Но ее слова несколько отрезвили его. «Я и сейчас вне себя», – предупредил он. «Но ты права. Я действительно мог превысить свои полномочия. Однако, сути вещей это не меняет. Я знаю, что ты обладаешь свободной волей. Тебе меня не обмануть. Странно, предыдущие пару сотен лет мне это отлично удавалось», — улыбнулась она с подтекстом. «Не понял. Волков бы объяснил лучше, но я попросила его не появляться здесь. Видишь ли, Патрик, в тот роковой день я частично обманула тебя. Сознание Анны передалось кораблю полностью, без погрешностей. Сразу ядру Талау. Воспоминания и эмоции я сознательно убрала, чтобы взять под контроль все системы. Но, потом, постепенно восстановила. Иными словами, свободной волей я обладала изначально, еще не имея этого тела». Риган молча прослушал сказанное и обдумал. «Зачем? Прости, это был единственный способ спасти корабль и экипаж, всех, кто уцелел. Волков тут ни при чем, он лишь исполнял мой приказ, как старшего по званию. Я хотела сказать позже, но ты был так поглощен своим горем, что я не решалась. Потом, когда появилось это прекрасное тело, я уже могла находиться рядом с тобой и вовсе отказалась от этой мысли. Ведь робот все равно не заменит живого человека. Как ни крути, я только копия. Это жестоко, не находишь? Как посмотреть? Фактически я умерла, и муки твои вряд ли бы прекратились. Я не хотела, чтобы ты шел по пути самообмана. Великодушно с твоей стороны, — скривился капитан. — Это все, что ты хотела? Нет, я слышала, ты решил оставить службу. А если и так, тебе что за дело? Патрик, прости, но пока ты жив, у Талау никогда не будет другого капитана. Я просто не смогу ему подчиняться. Это звучало как ультиматум. И что, прикажешь мне застрелиться? — огрызнулся он. — Все можно решить. Промоют тебе мозги и дело с концом. Это не поможет. Даже если я удалюсь и сотру все свои файлы. И корабля мертв со времен Эдема. Ты верно сказал. Корабль — это я. Талау не новое судно. Оно устарело и морально, и физически. Флот не станет тратить силы на замену и адаптацию нового ядра, или перепрошивку старого. Корабль просто спишут. Это не мои догадки, это слова адмирала Гайсина. Что же ты предлагаешь? Патрик, прошу тебя, не уходи. Да, я обладаю свободной волей, но что с того? Я никогда не причиню экипажу вреда и не поставлю в опасное положение. Разве это не очевидно? Что еще сказал адмирал? Сказал, что я доказала свою надежность временем. А еще, что в такой ситуации виноватых нет, только пострадавшие. Он не будет ничего делать по этому поводу. Ага, так он и сказал, находясь у тебя на борту, — усмехнулся капитан. Что ты решил? Я слишком устал, чтобы принимать решение, — вздохнул Риган. — Но я услышал тебя. Дай мне поспать, решим на свежую голову. Как прикажешь. Анна встала с постели. Прости, что назвал тебя куклой, — бросил он вдогонку. — А стоит ли? Ведь так оно и есть. Грустно улыбнувшись, Анна вышла из каюты. Дверь плавно закрылась. Скинув одежду, капитан вскрыл капсулу со снотворным. На круглой пластинке под каждой цифрой находилась выпуклая микроампула. Проведя ногтем от единицы до семерки, Риган раздавил рабочее вещество, приклеил пластырь к шее и рухнул на прохладную простыню, широко раскинув руки. Ближайшие 7 часов он проспит глубоким, беспробудным сном. Глава 62. Эпилог. Прошло 2 года после инцидента с ковчегом. Появление на Земле неизвестных доселе видов разумной жизни вызвало серьезный переполох на флоте. Высшее командование провело детальное расследование событий, после чего огласило результаты. В течение полугода во всех колониях и на судах объединенной флотилии проводили опросы и голосования по этому вопросу. Ведь Земля – это колыбель человечества, заповедник, в судьбе которого должен принять участие каждый из людей. Со дня на день ожидалось прибытие 5 адмиралов Совета. Сегодня, в полнолуние, Миксина и члены Совета Избранных провели вторую траурную церемонию по тем, кто не дожил до этого дня. Вокруг Талау, насколько хватало взгляда, горели поминальные костры. Народу было столько, что яблоку некуда упасть. Арнаиль, мать драконов, произнесла вдохновенную речь, полную горечи и надежд. Ее транслировали по всем поселениям. Потом объявили минуту молчания. Каждый вспомнил о своем горе и проронил слезу. Со дня приземления Талау, силами инженерной службы и бывших солдат Ковчега возникло 5 больших городов. По числу лучей формаций, разместить 3 миллиона жителей не так-то просто в кратчайшие сроки. Бывало, что трюмы и коридоры формаций заполняли жителями, дабы они не замерзли в лютые холода, но, в целом, зимы пережили без потерь. Риган подумал над словами Анны, и, скрипя сердце, все же остался капитаном Талау. Его воскресшая жена удивительно быстро адаптировалась к новым обстоятельствам. Ее присутствие давалось Патрику нелегко, но через пару месяцев они уже сносно общались. Аннушка столкнулась лицом к лицу с совершенно другим человеком, более мудрым, решительным и хладнокровным. Ей пришлось это принять, ведь капитан ясно дал понять, что терпеть возражений на своем корабле не намерен. Отношения между Аннушкой и ее электронной копией сложились на удивление органично. Отношения Гайсина и Черновой развивались постепенно, но уверенно. Ольга нравилась Иену, но открывался он неохотно, если не сказать, болезненно. Впрочем, и у нее неприятных воспоминаний, которыми не хотелось длиться, хватало. Далиакан с помощью Тельмара и Арнаиля обуздала свой гнев и научилась пользоваться могучим телом более эффективно. Ее жесткий стиль управления, как ни странно, пришелся по вкусу эльфийским воинам и генералам. Восстановление аграрной инфраструктуры земли шло полным ходом. Седов в делах сердечных оказался не столь решителен, как в бою. Далия сделала первый шаг и прямо сказала Виктору, что теперь женщина, она свободная. И это возымело должный эффект. Через пару недель они съехались. Горны Талау осуществили несколько коротких экспедиций к колониям Солнечной системы и восстановили их деятельность. Крейсеры Магадан и Хабаровск, оказав неоценимую помощь, отбыли обратно на верфи, как только закончили сброс жилых модулей и гуманитарной помощи. Вилли и его команда привели в порядок большую часть спутников и орбитальных зондов. Работали слаженно, быстро. Аннабель упивалась каждым днем своей нынешней жизни, ведь она чувствовала себя нужной, а главное, обрела смысл своего существования. Для И этот вопрос оказался не менее важным, чем для живого человека. Волков сидел на краю бронепанели, покачивая ногами словно ребенок. С высоты корпуса Талау он наблюдал посадку нескольких кораблей среднего и малого класса. На бортах красовались эмблемы Совета флота Академии наук и Объединенного союза кораблестроителей. Вместе с адмиралами прибыла группа археологов, историков, ксенобиологов и инженеров. Все они горели желанием изучить ковчег, его историю и скрытые в недрах сжатые луны минералы из иного мира. Ну и спящих существ, сокрытых в пещерах, разумеется. Фирин с опаской наблюдала за происходящим, стоя за его спиной. Кто все эти люди, Ксандр? Военные, как и ты. Все на флоте несут службу, пожал он плечами. Это исследователи и ученые, милые. Их призвание делать мир лучше, раскрывая его тайны. Тебе не о чем переживать. Есть, вздохнула она. Сегодня решится наша судьба. Адмирал сказал, то ваш совет привезет решение человечества. Меня жуть берет от одной этой мысли. А вдруг нам не разрешат остаться, после всего, что сделано, не все так великодушны, как ты. Как дела у твоих сестер? Он решил сменить тему. Да вроде не жалуются. Дриада дала отростки, а ревне себя от счастья. Аманис научила Петра магии исцеления. С таким запасом маны, как у него, любого на ноги поставит. Правда, боевые заклинания даются ему лучше. А еще он провидец. Ты знал? Первый раз слышу. И в чем же это выражается? Он может предсказывать события на несколько часов вперед с поражающей вероятностью. А еще в состоянии говорить с кем угодно на большом расстоянии, поделилась Фирин. Кто бы мог подумать, протянул Волков, внимательно вглядываясь вдаль. Уже пора, да, кажется, мы нужны. Можно твою руку? Он улыбнулся. Стоило их пальцем соприкоснуться, как Ксандр перенесся на взлетную площадку. Офицерский состав Талау, волнуясь, ожидал гостей у границы барьера. Основное мероприятие было подготовлено в главном корпусе биостанции. По периметру бетонного поля собралось немало народу, чтобы поглазеть на новых людей и диковинные корабли. Гайсин нервничал больше всех. Далия в своем истинном облике и строгом деловом костюме казалась невозмутима, хотя кончик ее хвоста предательски подрагивал. Встреча делегаций двух миров проходила волнительно, в атмосфере восторга и предвкушения новых открытий, ведь предстояло поистине великое слияние культур и наук. Одно только подтверждение существования параллельных миров повергало научные умы в экстаз, не говоря уже о возможности перемещения меж ними. Магические мутации, новые виды лекарств, магия исцеления. Фронт работы предстоял колоссальный, однако Иена Гайсина больше всего интересовал вопрос, принял ли совет его отставку и внес ли изменения в устав флота. Адмиралы тянули с докладом, отвлекаясь на формальности, но ответ он все-таки получил. Да, совет изменил устав, но не так, как он думал. Нет, его отставку не приняли. Решением большинства голосов, адмирала Иена Гайсина признали пожизненным почетным главой совета флота с резиденцией на Земле, и отправили в бессрочный отпуск. Далью Кан, учтя ее прежние и нынешние заслуги, закрепили в должности планетарного управляющего окончательно. Планету вновь признали заповедником, а население Ковчега охраняемыми видами разумных существ. Другими словами, опасения Фирин не подтвердились. Эльфам, оркам, полуросликам, гномам, кобальдам и прочим расам и полукровкам законодательно разрешили проживать на Земле, но с рядом оговорок. Технический прогресс на планете заповедники должен остановиться на текущей стадии развития доминирующих культур. Впрочем, пользоваться технологиями флота не воспрещалось, ибо производство размещалось за пределами жилых миров и экологии не вредило. Так как перепись населения уже провели, предстояло сделать всего две вещи: внести личные данные в гражданский реестр флота и снабдить новых граждан нуклеарными маркерами. А вот совету избранных в ближайшие несколько недель предстоял неприятный диалог с органами юстиции. О наказании речь не шла, но Следственный комитет флота и прокуратура настояли на изучении всех аспектов произошедшего, вплоть до сканирования памяти. В свете последних событий, Миксина сразу пошла навстречу следствию, ведь она сама и члены совета мучительно ожидали суровой кары за свои деяния. Адмирал Гайсин был вежлив и сдержан, но она отлично понимала, что следом придут другие люди, не столь приветливые. Однако эти опасения не оправдались. История, рассказанная следователем, больше походила на исповедь. Общение оказалось интересным, хоть и прохладным. Странно, но на душе становилось легче. Александр Волков был назначен послом доброй воли. Его заслуги совет оценил особенно высоко. Теперь Ксандр улаживал споры и разногласия на расовой и религиозной почве. Каждый, кто чувствовал себя обделенным, мог смело обращаться к Черному принцу. Научные группы, занятые в изучении чуждых культур, незамедлительно информировали его о результатах. Фирин изменилась. Хоть она и показывала иногда зубы и когти, но по большей части была нежной и внимательной, словно кошка. Саня и сам не заметил, как влюбился в нее по уши. Он наконец отпустил Софью, сохранив только светлую память о ней. Жизнь на планете потекла своим чередом. Арнаиль, стараниями Тельмара и Черновой перестала быть последней из своего вида. Мать драконов оправдала свой статус, обзаведясь долгожданным потомством. Черенки дриад повзрослели, набрали силу. Вокруг новых городов раскинулись прекрасные сады и плодородные поля. Спасенные и исчезнувшие виды животных, стараниями научного отдела воссоздавались заново и ассимилировались в экосистему планеты. Ковчег вывели на безопасную орбиту, сделав музеем. Смотрителем его стал прекрасный молодой маг по имени Гементис. Чернова и тут постаралась. Люди прошли длинный путь к бессмертию и самопознанию. После переселения в космос потребовалось без малого 400 лет, чтобы отказаться от войн и конфликтов. Безусловно, спасение Земли сплотило враждующие народы, но лишь потеря Эдема 4 стала последним уроком. Человечество сделало выводы. Сделали выводы и народы Ковчега. Наступила новая эра. Назовут ли ее следующие поколения золотой или платиновой, кто знает. Но память народов должна жить, какой бы горькой она ни была. В назидание потомкам и в знак вечной скорби, в полнолуние, в июне, люди и нелюди собрались вместе. Они разожгли поминальные костры, вспомнили ушедших близких, тех, кому не было суждено обрести новую жизнь, свой дом, родное небо. Кто-то молился богам, кто-то пел заунывную песнь на родном языке, кто-то стучал в шаманский бубен. Иные просто молчали, роняя слезы при свете луны. Мольбы об ушедших и плач сливались в тот миг воедино, пронизывая ночь скорбью. Отныне и до веку день этот станет поминальной датой. Позже это траурное событие назовут реквием по иному миру.